Глава 6. Домработница по имени Людмила ставит передо мной овсянку с ягодами и чай. Она здесь недавно работает, всего 2 месяца. У Людмилы круглое добродушное лицо и приятный смех. Я не думала, что в доме Андрея вообще можно смеяться. Во всяком случае, слушая житейские истории домработницы, я себе такого не позволяю. Боюсь, что на кухню войдет Муратов и одним своим взглядом меня за это уничтожит. «Добавки?» «Спасибо, Людмила, я наелась!» Отодвигаю от себя тарелку и поднимаюсь с места. «Беременная, а такая тощая!» Качает головой, вызывая у меня улыбку. «Учти, что в последующие дни я буду кормить тебя на убой!» Еще раз поблагодарив Людмилу за завтрак и приятное общение, поднимаюсь к себе в комнату. На кровати лежат мои вещи из прошлой квартиры, которую я арендовала. Как и обещал Андрей, водитель сегодня все, что нужно, доставил. Поэтому я быстро принимаю душ и надеваю свежую одежду. Муратов стоит у автомобиля и уже ждет меня. В белоснежной рубашке и черном дорогом костюме, который отлично на нем сидит. У Андрея красивая фигура. Я помню его без одежды. Широкие плечи, крепкие мышцы рук и рельефный живот. Я прибавляю шаг, спускаюсь по ступеням и ощущаю, как пылают мои щеки. На Муратова не смотрю, но слышу, что он разговаривает с кем-то по телефону. Не дожидаясь его помощи, открываю дверцу и забираюсь на заднее сиденье автомобиля. До столицы ехать целых 2 часа. И я предпочту провести это время подальше от Андрея. Открываю телефон и набираю сообщение маме, которая со вчерашнего вечера не отвечает на мои звонки. Стараюсь всяческими способами отвлечь себя от дурных мыслей, но они непрошено лезут в голову. Андрей опускается на водительское место, включает фоном музыку и, бросив короткий взгляд в зеркало заднего вида, заводит двигатель. За окном пролетают улицы, дома и деревья. Тишина в салоне жмет на барабанные перепонки. И я думаю, что это будут самые длинные 2 часа в моей жизни. «Мы можем сделать остановку?» Спрашиваю спустя 100 километров дороги. Ребенок давит на мочевой пузырь. Да и размять мышцы не мешало бы. Андрей словно робот, кивает на мой вопрос. А мне в этот момент отчаянно хочется вцепиться в белоснежный воротник его рубашки и хорошенько встряхнуть. «Это же я, та самая Нина, которую ты спасал из пылающего ночного клуба, с которой целовался, ласкал и занимался сексом. Нам было так хорошо вместе. С тех пор я почти не изменилась, а вот ты...» «Ты стал совершенно другим, черствым и каким-то чужим». Но вместо слов, которые вертятся у меня на языке, я открываю дверцу автомобиля и молча выбираюсь на улицу. Андрей делает вынужденную остановку на заправке. После того, как я посещаю дамскую комнату, замечаю Муратова в очереди на кассу. Пожимая плечами, подхожу к автомобилю и решаю дождаться его там, раз за разом набирая номер мамы. Андрей выходит на улицу спустя несколько минут. В руках 2 стаканчика с кофе. Поэтому я сбрасываю звонок и удивленно на него смотрю. «Не знаю, можно ли тебе кофейные напитки? Я взял горячий шоколад», — произносит Андрей. «Спасибо». Я с легкой улыбкой принимаю стаканчик и ощущаю приятное покалывание в кончиках пальцев, когда его шероховатая ладонь случайно задевает мою руку. В этот момент я его не боюсь. Испытываю те теплые чувства, которые ощущала раньше, когда была беззаботной подругой его дочери. А он — запретной любовью, которую я ото всех скрывала. В холле столичной клиники нас встречает администратор и тут же проводит к кабинету кардиолога, где уже собрался целый консилиум по нашему вопросу. Чистые коридоры, вежливый персонал и современное оборудование. В нашем крохотном городке мне такое и не снилось. Я жутко стесняюсь, когда меня просят лечь на кушетку и поднять платье. К счастью, низ тут же прикрывают одноразовой простыней. Не думала, что здесь будет столько пар любопытных глаз. Но не они меня так сильно волнуют, а темные глаза Андрея. Он поочередно смотрит на мой живот, а затем на дисплей аппарата УЗИ. «Да, это твой ребенок!» «Можно посмотреть предыдущие результаты обследований?» – спрашивает один из врачей. Он внимательно изучает выводы нижнекаменских коллег и, поджав губы, качает головой. «Там мне сказали, что у ребенка серьезная патология сердца, которая потребует хирургического вмешательства в первые часы жизни новорожденного. Помню, узнав о диагнозе, я проплакала всю ночь, а под утром мать ушла на работу и впервые за долгие месяцы вернулась пьяной, не выдержав напряжения. Дефект межжелудочковой перегородки – одна из распространенных врожденных аномалий сердца новорожденных», поясняет женщина-врач, которая делает УЗИ, и обращается при этом к Андрею. Диагноз отличается формированием дефекта в перегородке, разделяющей левой и правой желудочки сердца. Крошечное отверстие перегородки позволяет применить выжидательную тактику до полугода жизни, а большие дефекты являются показанием к хирургии. Все зависит от размера дефекта и общего состояния новорожденного. «Сейчас нельзя точно спрогнозировать итог?» – спрашивает, нахмурившись Андрей. «Предыдущие результаты исследования, откровенно говоря, сомнительны. Не настолько все опасно и страшно, как там написано», – пожимает плечами доктор. «Когда ребенок родится, запустится другой круг кровообращения, поменяется давление, и тогда, возможно, дефект затянется сам. В нашем центре есть все необходимое для лечения детей с указанной патологией. При необходимости операции она будет выполнена в наилучших для этого условиях. Мы будем тщательно наблюдать за вашей женой. Не волнуйтесь!» Щеки мгновенно вспыхивают после сказанных врачом слов. А выражение лица Андрея при этом не меняется. Оно такое же сосредоточенное и серьезное, как и раньше. Вердикты лучших специалистов столицы дают мне осязаемую надежду на то, что после родов никакой операции не понадобится. Все еще может перемениться, и наш малыш будет здоров. «Перекусим в ресторане, а потом назад», — поясняет Андрей, паркуясь в оживленной части Москвы. Видно, что он здесь как рыба в воде. Раньше Лера рассказывала, что отец часто мотался в столицу по рабочим вопросам. К собственному стыду я никогда не была в Москве. Поэтому, раскрыв рот, наблюдаю за всем, что вижу. В меню ресторана столько неизвестных мне названий, что глаза хаотично бегают по страницам. «Я выберу на свой вкус», — спрашивает Андрей, когда к нашему столику подходит официант. «Да, пожалуйста». Он заказывает сырный суп, запеченную рыбу с овощами, десерт с причудливым названием и яблочный сок. Когда все это приносит за наш столик, рот мгновенно наполняется слюной. «Спасибо тебе за эту поездку. В клинике чуткие врачи и хорошее оборудование», — произношу, обращаясь к Андрею. «В городе, где я жила, меня страшили не совсем благоприятным исходом, вплоть до летального». «Руки бы им оторвать за то, что они понаписали», — отвечает строгим голосом Муратов, заставив меня при этом улыбнуться. «Похоже, что не я одна волновалась. Он тоже». «Все принесли, кроме кофе», — обращает внимание Андрей минутой позже. «Я подойду к бару на минутку. Сейчас вернусь». Андрей поднимается с места и куда-то уходит. Я в это время с интересом поглядываю на улицу и проходящих за окном людей. Несмотря на то, что внутри меня все еще живут тревожные мысли, дышать становится значительно проще. Мой ребенок имеет шанс на нормальную жизнь без операций и многочисленных обследований. Это ли несчастье? Телефон, оставленный на столе Андреем, подает короткий сигнал. Кажется, ему пришло входящее сообщение. Я не смотрю на экран, хотя интерес буквально раздирает меня изнутри. Мне даже касаться мобильного не нужно, чтобы прочитать, что там написано. Стоит только перевести взгляд. Еще одно бульканье сообщения, и я все же не сдерживаюсь. «Андрей, ты приедешь сегодня?» Буквы начинают плыть, когда я читаю первое. «На мне будет то самое белье», гласит второе сообщение. В легких становится критически мало воздуха, а в сердце будто натыкали кучу иголок. «Тебе заказать что-нибудь еще?» спрашивает Андрей, неожиданно оказываясь возле нашего столика. Я тут же отвожу взгляд и смотрю на родные черты лица. Прямой нос с едва заметной горбинкой, черные брови и глубокие карие глаза, в которых хочется утонуть. Я ощущаю при этом удушающую ревность от мысли, что сегодня он поедет к другой. Нет, спасибо, я не голодна.